Глава третья. За окнами шелестели березы. Зеркальные стекла приглушали солнечный свет, и казалось, что в зале хозяйничает вечер. Свечи в шандалах на этот раз были потушены. Люстры под потолком не горели, и тайное собрание избранных проходило в мягком полумраке. Отцу не хотелось видеть растерянные лица сподвижников. Ему хватало смятения, царящего в собственном сердце. Рано утром по городу прошелся вооруженный ножами и вилами патруль. Собаки все до одной исчезли, на улицах до сих пор бесчинствовали волки. Сытые и довольные, они перегрызали глотки оставшейся скотине, вытаскивали окровавленные туши из конюшен и коровников и, словно насмехаясь над хозяевами, бросали перед окнами домов. Но не это напугало братьев. Деревья в садах были выдернуты с корнем, фонарные столбы завязаны узлом, автомобили лежали на крышах, словно их аккуратно подняли и перевернули. Увидев патруль, люди открывали форточки и кричали: «Отдайте хранителю праведную мать! Мы хотим жить!» И повторяли слова из вчерашней проповеди. «Коровники опустеют, сады засохнут, тела покроются язвами!» Сидя на сцене и неосознанно поглаживая ладонью крышку стола из белого ясеня, отец спросил: «Сколько с ним приехало?» «Семеро!» — ответили из зала. Со всех сторон полетели голоса. «Разве 7 человек могут за ночь разрушить город?» «Человек может вырвать дерево с корнем!» «А завязать железный столб?» «Вы хотите сказать, что это сделали не люди?» «Это сделали люди», — произнес отец и в наступившей тишине добавил: «Они находятся под гипнозом Маруны». И вновь зазвенели голоса. «Их даже волки не тронули!» «Волков загипнотизировала тоже Маруна!» «Мой дед рассказывал, как один человек провел ночь с Маруной и утопился, а в предсмертной записке написал: „Мне незачем больше жить“. Я говорю о волках». «Я слышал, как 3 изнасиловали Маруну, а на утро повесились на липе перед ее домом». «Она к волкам даже не подходила». «Значит, издалека колдует». «В ней прячется сатана». «Кто сказал, что она Маруна?» «Хранитель веры». «Откуда он взялся?» «Какая разница? Он уверен, что мы ее прячем, и без нее не уйдет. Надо было сразу ее отдать». «И выпустить сатану на свободу?» «А я говорил, давайте закончим обряд. Маруну нельзя насиловать». Отец хлопнул ладонью по крышке стола. «Довольно. Отчет выслушали, поболтали, теперь вон». Подождал, когда уйдут сектанты. Сидя в глухой тишине, помассировал виски. В зал заглянул избранный. «Праведный отец, у меня есть идея, как избавиться от Маруны». Через полчаса глава секты и несколько братьев отправились в катакомбы. Полуразрушенное строение ничем не напоминало монастырь. От места духовных подвигов монахов остались разветвленные узкие галереи и маленькие кельи с прогнутыми потолками, которые, того и гляди, обвалятся на голову. Даже при свете керосиновых ламп здесь было жутко. Заколоченные ставни и двери трещали, удерживая почву. Ночью в переходах слышались чьи-то шаги и невнятное бормотание. Зимой стены покрывались заиндевелыми разводами. В них угадывали существа из преисподней. Летом стены плакали, и в любое время года под ногами чавкало и хлюпало. У праведных братьев не поворачивался язык называть развалины монастырем. Чистилище звучало слишком напыщенно. Подземелье слишком обыденно. Откуда взялись катакомбы, уже никто не помнил. Но слово, большинству непонятное, сектантам пришлось по душе. Они произносили его и будто проваливались в подземный мир. Монастырь никогда не пустовал. Чуть ли не каждый день братья приводили сюда новую заблудшую овцу. Грешнику, неважно, женщина это или мужчина, выдавали мешок из рогожи, набитый под завязку солью. В праведном учении соль символизирует грехи. С утра до ночи человек был обязан бродить по галереям, читая молитвы и волоча за собой неподъемный куль. В рогоже были проделаны маленькие отверстия. Чем больше соли высыпалось, тем меньше оставалось неискупленных грехов, и тем скорее грешник мог вернуться домой. Попав в чистилище, люди бойко хватались за прошитые сверху мешки, мечтая поскорее опустошить их. Наказание казалось легким. Обливаясь потом, тянули ношу по сырому полу промозглых галерей и радовались каждой крупице, выпадающей из дырки. Рогожа, ткань, стойкая к истиранию, быстро вбирала в себя влагу, соль тяжелела, уплотнялась и становилась твердой, как камень. Измученные люди днем продолжали молиться и таскать за собой окаменевшие грехи, а ночью, жертвуя сном, били ногами по мешкам и ногтями выковыривали из отверстий осколки соляной глыбы. Порой в чистилище появлялся праведный отец. Глядя ему в глаза, мученики выворачивали душу наизнанку, признавались в своих грехах, в грехах родственников и соседей. Каялись самозабвенно, искренне и даже не подозревали, что обрекали родных и знакомых на те же самые муки. Проходили дни, но мешки не становились легче. Рвались связки, вылетали суставы, вылезала грыжа. Соль разъедала кожу. Сдавался разум. Человек выдерживал ровно столько, сколько мог выдержать. И тогда праведный отец назначал день покаяния, чтобы единоверцы отпустили грешнику оставшиеся грехи. Человека под руки выводили из ворот обители братства. Он падал на четвереньки, на исходе сил полз по дорожке, мощенной красными камнями, и на грани безумия молил всех и вся о прощении. Маляку провели в келью, расположенную в тупике коридора. Как в насмешку, выдали куль. Точнее, брат приволок его в каморку и, смахнув с виска струйку пота, объяснил, что с мешком надо делать. Еще не придя в себя от произошедшего, маляка сидела на лежанке. Ни подушки, ни матраса, одни полусгнившие доски. В коридоре напротив распахнутой двери горела керосиновая лампа. В застывшем свете по стенам будто слезы катились капли. Возле двери стояло ржавое ведро. В нем плавала жестяная кружка. Воняло плесенью и гнилью. Взглянув на куль, прислоненный к лежанке, маляка усмехнулась. В нем соль, а не песок. Повезло несказанно. С седьмой попытки удалось зачерпнуть из ведра воды. Пальцы не хотели сгибаться, и кружка выскальзывала из рук. Свалив мешок и усевшись сверху, подставила кружку под тончайшую струйку соли. Прошел час, может, два, пока получился крепкий раствор. Зубами она разорвала подол платья и, обработав раны раствором, обмотала кисти рук красными шелковыми лентами. В изнеможении рухнула на доски и провалилась в черную яму. Разбудил ее чей-то взгляд. Маляка села, пошевелила онемевшими пальцами. Чувствительность вернулась с тысячами иголок. Это хорошо. «Днем ты должна искупать грехи», — сказал брат, стоя на пороге. «Спать будешь ночью». «У меня нет грехов», — ответила она, осторожно сгибая пальцы. Покалывание сменилось жжением. «Это тоже хорошо». «Ты должна принять горячую ванну, переодеться в чистую одежду, сходить к лекарю, а потом лечь в теплую постель. Это все, что я должна». «Вытащи мешок из кельи». «Он мне не мешает». «Возьми мешок». «Как?» Маляка вытянула руки. Брат мазнул взглядом по лентам, пропитанным кровью. «Зубами». Маляка подошла к нему. «Где у вас ванная комната?» «Здесь нет ванной». «А туалет?» «По коридору направо. Но ходить ты можешь, только таская за собой свои грехи». Маляка оглянулась на куль. «Не понимаю, когда я успела столько нагрешить?» вновь перевела взгляд на брата. «Пропусти». «Возьмешь мешок, пропущу». «Тогда мне придется сделать свои дела прямо здесь». Малика приподняла подол. «Будешь смотреть?» «Первый и последний раз», — сказал брат и посторонился. Туалет находился за дверями с решетчатым оконцем. Малика стояла на пороге и не могла заставить себя войти в провонявшую испражнениями клетушку. В полумраке просматривался деревянный настил с вырезанными дырами. На полу блестела то ли глина, то ли грязь. На это можно было закрыть глаза, если бы не босые ноги. Малику привели в подземелье сразу после собрания избранных. Спускаясь по лестнице из белого камня, она не предполагала, где окажется. А если бы догадалась, сапоги или туфли ей никто бы не дал. «Заходи!» – прозвучал за спиной голос брата. «Там грязно!» «Не грязнее, чем в твоей грешной душе!» Малика обернулась. «Однажды со мной захотел поговорить больной человек. Он согрешил и хотел покаяться. В его поселке духовного отца не было, и в соседнем тоже не было. Человек не мог оставить слепую жену одну с детьми и уйти далеко от дома. Он мучился, терзался угрызениями совести, но никому не смел признаться в том, что сделал. Этот грех настолько извел человека, что у него начался нервный тик конечностей. Знаешь, что это такое?» В непроницаемых глазах брата промелькнуло нечто, напоминающее любопытство. «Не знаю». «Человек не мог спокойно стоять. Все время пританцовывал и подпрыгивал. Смотреть на него было жутко. Пожилой мужчина, натруженные руки, строгое лицо, а дергается, как кукла на резиночке». «Бог наказал», — заключил брат. «Шли дожди. Урожай сгнил на корню, землю размыло, ступить нельзя. Безлошадные сел не выходили. Люди голодали. Голодали жена и дети этого человека. А его зажиточный сосед привез из города продукты. Вытащил сумку из телеги, поставил под навес, чтобы водой не залило, а сам повел лошадь в конюшню. Сердобольным к животине оказался. Пока распряг, пока сено подкинул, вернулся. В сумке нет булки хлеба». «Танцор украл?» – поинтересовался брат. «Сосед кинулся к нему, мол, так и так, может, в окошко смотрел, может, видел, кто взял. А этот видел, как собака сумку обнюхивала». «Какая собака?» «Твоя собака». Сосед вытащил пса из будки и свернул ему шею. Глядя на грязный пол, Малика вздохнула. «Сейчас я чувствую себя, как эта собака перед смертью. Можно попросить хотя бы фонарик? Хочу видеть, на что наступаю». Брат принес огарок свечи и женские ботинки. Малика вернулась в келью подавленная, опустошенная. Села на лежанку, сложила на коленях руки. Ладони горели огнем. Перед тем, как уйти, брат предупредил: если она не проявит послушания, то пробудет в чистилище очень долго. Малика невесело улыбнулась. Вероятно, так долго, пока холод не вытравит из ее тела крохи тепла, пока пропитанный солью воздух не издырявит легкие, а походы в туалет не сведут с ума. Дождавшись, когда в коридоре затихнет хлюпанье под сапогами брата, Малика осмотрела дверь. Ни щеколды, ни защелки, и плотно ее закрыла. Почему-то так казалось, что теперь она в безопасности. Свеча догорела, стало темно, как в могиле. Малика выглянула из клетушки. Справа тупик, пропитанный зловонием. Туда она пойдет лишь в крайнем случае, когда сил терпеть уже не останется. Убегая влево, коридор резко поворачивал. Оттуда доносились непонятные звуки, будто кто-то не слишком настойчиво тер наждаком по камню. Малика пошла на шум. Завернув за угол, прижалась спиной к влажной стене. Мужчина средних лет, в обносках, грязный, с опухшим лицом и полубезумным взглядом, волочил по полу мешок. Заметив Малику, споткнулся и чуть не упал. переведя дыхание, вновь вцепился в мешковину. Малика быстро вернулась к себе, но закрывать дверь не стала, чтобы свет из коридора проникал в келью. Обхватив себя за плечи, заметалась. Это не страшная сказка, как ей показалось вначале. Это реальность. Праведный брат не запугивал, когда знакомил ее с правилами подземелья. С горем пополам Малика вновь сделала свежий раствор, промыла раны. Прополоскала в кружке шелковые бинты, обмотала кисти. Стараясь ни о чем не думать, невольно прислушивалась к шуму в коридоре. Шарканье порой затихало, и тогда громче слышался треск заколоченных оконных ставен. Кто-то грозно прокричал: «Все по кельям!» Наверное, наступила ночь. Появилась уродливая старуха в нелепом кружевном чепчике. При последнем наместнике одна из кухарок расхаживала в похожем чепце по кухне и всем говорила, что в нем она чувствует себя непорочной девой. Старуха поставила тарелку с лепехой каши на лежанку, проверила, есть ли вода в ведре, и удалилась. Вновь пришел брат. Едва переступив порог, спросил: «Почему грешник захотел с тобой поговорить?» «Какой грешник?» «Ну, тот, о ком ты рассказывала». Глядя в пол, Малика пожала плечами. «Захотел, и все». «Ты праведная мать?» Малика подняла голову. Черной повязки на руке сектанта не было. Значит, кто-то из избранных проболтался, и слух о ней пополз среди рядовых братьев. «В каком-то смысле, да». «А точнее?» «Я Маруна». «Никогда не слышал. Это кто?» Малика присмотрелась к брату. «Сколько ему?» «Лет 25, не больше». Гладкое лицо, ровный нос, длинные пепельные волосы, в дымчатых глазах холод. А в груди вместо сердца доска, исписанная праведным отцом. Откуда человеку, возвращенному на проповедях, знать о марунах? Что он вообще знает о жизни? «Как тебя зовут?» — спросила Малика. «Праведный брат». «Необычное имя. Кто придумал, мать или отец?» На губах сектанта появилось подобие улыбки. «Отец. Праведный отец». «Меня зовут Малика. Если хочешь, называй меня по имени». «Если захочу». Малика кивнула. «Договорились. Маруны — это древний народ». «Маруны», — повторил брат и, сведя брови, уставился на куль. «Нет, не слышал. Этот человек знал тебя?» «Мы виделись впервые». «Почему он захотел тебе признаться?» «Он думал, что я отпущу ему грехи». «Ты имеешь на это право?» «Он так думал». «Даже в твоем мире есть Бог. Танцор искупает грех болью». «Какой грех?» «Воровство», — вымолвил брат, явно удивленный непониманием Малики. Она принялась разбинтовывать руку. Сквозь ленты вновь просочилась кровь. Если шелк не отмыть от крови, он присохнет к ранам. «Все намного сложнее. Он не раскаивался в том, что украл хлеб. Он винил себя в смерти невинной собаки». Малика принялась разбинтовывать другую руку. «Ты бы не мог набрать в кружку воды и насыпать туда много соли?» Брат шкрябнул кружкой о стенку ведра, присел перед мешком. «Много это сколько?» «А сколько получится? Она плохо высыпается». Брат придавил мешок коленом, покатал, как кусок теста. «Что ты ему сказала?» Малика еле сдержала улыбку. История зацепила молодого мужчину. До сих пор он слушал другие истории, не столь приземленные. «Я сказала, я отпускаю тебе грехи. Тебе стало легче?» Он подумал и ответил: «Нет». «Тогда я сказала, Бог отпускает тебе грехи. Тебе стало легче?» Он ответил: «Нет», и расплакался. Я взяла его за руку и сказала: «Грехи искупают благими делами, а не слезами. Иди к соседу и во всем признайся. Потом приюти бездомного щенка и заботься о нем, как о своем ребенке. каждый день делай хорошие дела и не думай о прощении Бога. А потом я приеду и спрошу, тебе стало легче?» Брат поставил кружку с раствором на лежак. «Ездила?» «Нет, не успела». Брат посмотрел на тарелку. «Почему не ешь?» Малика повернула руки ладонями кверху. «Не получается». «Болит?» «Терпимо». «Зачем ты это сделала?» «Тяжело объяснить». Малика скинула с ног ботинки. «Я их помыла, как смогла. Забери. Ты ведь с кого-то их снял?» «Их кто-то забыл», — сказал брат и вышел из кельи. Через минуту вернулся. «Меня зовут Сибла. Мне мое имя не нравится». «Почему?» «Звучит как слабый». «Звучит как сила». «Пытаешься подлизаться ко мне?» «Маруны никогда не лгут». «Никогда-никогда?» «Маруны говорят правду или молчат?» Сибла удалился. Малика откинулась на стену, закрыла глаза. «Пережить одну ночь, всего одну ночь, и Крикс вытащит ее». Вопреки ожиданиям и опасениям, о пленнице словно забыли. Дни начинались с появления молчаливой старухи в чепчике и заканчивались также очередной лепехой каши. Пользуясь странным затишьем, если бы знать перед чем, Малика занималась руками или ходила по коридору, от туалета до поворота и обратно. Она бы прошлась по чистилищу, побеседовала с грешниками или с братьями, но за углом всегда топтался надзиратель в черном балахоне. Чутье подсказывало, с ним лучше не спорить. Ночью Малика не решалась выйти из кельи. Пугали шорохи, скрипы, стоны. Огонек в керосиновой лампе напротив двери принимал причудливые формы, будто это был не огонь, а пластилин, из которого кто-то невидимый лепил непонятные фигурки. Ни с того ни с сего хлопала дверь в туалете, которым никто, кроме Малики, не пользовался. Она не хотела предстать перед отцом напуганной и слабой. Стараясь ни о чем не думать, сутками напролет считала капли на стенах, трещины на потолке, удары сердца. Однако мысли, одна горше другой, прорывались сквозь хлипкий заслон. Крикс не приехал. Стражей схватили. Бедный Мун. И хотелось выть. Наконец появился Сибла. Увидев в дверном проеме высокую фигуру, Малика с просонья не узнала его. Опустила ноги на пол и принялась надевать ботинки. «Ведьма!» — выплюнул брат. Он стоял спиной к лампе, и выражение лица нельзя было рассмотреть. Зато голос без помех выдавал обиду, смешанную с презрением. Малика вяло улыбнулась. Праведный отец пошел в наступление. «Ты верховная жрица Марун!» Малика потеряла дар речи. «Это правда?» добивался Сибла. «Кто тебе сказал?» «Так это правда?» «Нет». Сибла сделал шаг в сторону, чтобы на Малику падал свет лампы. «А говорила, что маруны не лгут». «Я могла стать жрицей, но не стала. Кто тебе сказал?» «Жрицы поклоняются идолам. Идолам поклоняются ведьмы. Ведьмы — оружие сатаны. С их помощью он пытается разрушить все, что построило братство. Ты ведьма, и ты заслуживаешь смерти. Я был бы счастлив убить тебя, но избранные запретили к тебе прикасаться. Я хотел сказать это тебе в лицо, чтобы ты знала, как я тебя ненавижу». Малика поднялась. «Сибла! Забудь мое имя, ведьма!» выпалил он и удалился. Малика рухнула на доски. О том, что ей предначертано стать верховной жрицей, знает только Мун. Они заманили старика в Авраас. Но как? Кто о нем проболтался? Драга? Или Меба? Или Муна привез Крикс? Надеялся, что старику удастся уговорить сектантов отпустить ее? Застигнутый врасплох человек способен на безрассудные поступки. Малика бросилась к облаченному в балахон тюремщику и попросила позвать праведного отца. Она была готова на все, лишь бы вновь обнять Муна и сказать, как сильно его любит. Тюремщик не сдвинулся с места, мол, сегодня день веры, и отец очень занят. В такие дни его никто не беспокоит, и в чистилище он не приходит. Вернувшись в келью, Малика ужаснулась. Что она творит? Ее пытаются сломать, свалить, уничтожить, и она сдается. Дрожащими пальцами сдавила виски. У нее есть имя брата. Но если провести ритуал и стереть с зеркала пыль, сектант не изменится. Страдает и меняется в лучшую сторону лишь тот, кто осознает, что поступил плохо. Даже если оправдывает свои деяния, даже если уверен, что иначе поступить не мог, в душе, где-то очень глубоко, он все равно понимает, что совершил нечто ужасное. Сибла вырос под крылом братства. Его разум пропитан извращенным учением. Он смотрит на мир другими глазами. Он потерявшийся, но не потерянный. Однако сейчас ждать от него помощи бессмысленно. Прошел один из самых тяжелых дней в жизни Малики. Наступила долгая ночь. Из глубины лабиринта доносились стоны, эхо шагов, скрип ставен. Малика ничего не слышала. После ухода старухи она заставила себя уснуть. Ей нужны силы. «Храни тебя, Бог!» — прозвучал чарующий голос. Малика открыла глаза. Посреди кельи стоял праведный отец. За его спиной возвышались братья. Среди них был и Сибла. «Как спалось?» — с улыбкой поинтересовался отец. «Хорошо», — ответила Малика и села. «Я надеялся, что когда-нибудь выведу тебя на чистую воду. И это когда-нибудь настало». Она хмыкнула. «Так быстро?» «Что поделаешь? С каждым днем время бежит быстрее». Отец сцепил на животе пальцы. «Я знаю, кто ты». «И кто же я?» — спросила Малика, рассматривая раны на руках. Последние две ночи она перестала их бинтовать. «Ты ведьма». «Нет, я Маруна». «Ты ведьма, и я могу доказать это». «Да, пожалуйста». «Раздевайся». «Зачем?» «Покажи нам метки дьявола». «У меня их нет». «Есть, на твоей спине». Малика посмотрела на отца. Похоже, он знает кое-что о марунах. Это уже хорошо. «Это письмена, а не метки дьявола». Отец оглянулся на братьев. «Слышали? Метки есть». Повернулся к Малике. «Ты пособница сатаны». «Я Маруна». «Это одно и то же. Признайся, что ты поклоняешься дьяволу, и я тебя отпущу». «Отпустите? Куда?» «На все четыре стороны». Малика пристально всматривалась в лица сектантов, но видела неподвижные маски. Что бы они ни задумали, ей надо выйти из обители братства. Сидя в келье, ничего не добьешься. «Признайся!» – требовал отец. «Признаюсь, я поклоняюсь дьяволу», – проговорила Малика и заметила, как Сибла расширил глаза. А ведь он не верил. «Покайся в грехах». «Каюсь». «Прилюдно». Малика поднялась с лежанки. «Каюсь во всех грехах». «Не здесь», — произнес отец. «Грехи отпускаем не мы. Грехи отпускает Авраас. Ты поползешь по дороге покаяния. Перечислишь все, что натворила в своей гадкой жизни. Скажешь, что отрекаешься от сатаны. Скажешь, что отныне веруешь в Бога, и если Авраас тебя простит, ты будешь свободна». Малика вздернула подбородок. «Да будет так». «Готовься», — проговорил отец и ушел. Переступив порог последним, Сибла оглянулся. «Молись!»